Когда сынишка председателя сельсовета умчался домой, Гордюха вновь пробежался глазами по строчкам записки. «С гуманитарной помощью!» — пробубнил он для самого себя загадочно заманчивые слова. Находясь почти безотлучно на переправе, паромщик Гордей не имел доступа ни к телевизору, ни к радио и слабо представлял себе дальнюю от деревни общую жизнь. Правда, от дотошных языков он был наслышан о какой-то заграничной помощи, но, как и все деревенские, думал, что она, эта помощь, доходила только начальству, какое и без того жирует пуще прежнего. А тут вдруг важным грузом дошла и сюда, в российскую глубинку. Диво и только! Почмокал губами Гордюха, поверив и не поверив в необычные вести. Однако по флотской привычке быть перед начальством в надлежащей форме, он выдвинул из-под лавки свой походный рундучок, достал свежую тельняшку, мичманку и поспешно обрядился в них. Бушлат одевать не стал, давно не был под утюгом. Повесил на шею бинокль, сохранившийся немецкий трофей, и вышел из будки на палубу парома. Смотреть в бинокль можно было только одним левым глазом, потому как в правой части были побиты линзы. Вскинув глазам бинокль, Гордей оглядел и без того видный противоположный берег и подъездную дорогу к переправе. Там было пока безлюдно, и он, как бы походя, обшарил и свой берег. Неподалеку от парома в своей старенькой плоскодонке подремывал над удочками дед Авдей. Поскольку предстояло важное дело, да еще с иностранцами, Гордей не без муки отказал себе в обычной опохмелке и принялся греть самовар. В полный рассвет, как только солнце выкатилось из-за каменной горы, к переправе подъехали на газике председатель сельсовета, главный приказчик местной власти и предколхоза. За ними две трехтонки с грузчиками. Первым в паромную будку влетел сельсоветчик Захаркин и, застав Гордюху с Авдеем за чаепитием, не в меру заважничал. «Вот, погляди на них, голубчиков!» — обратился он к колхозному председателю. «Важный груз идет, понимаешь, а они, как господа, чаевничают». «Так, небось, и за границей еще кофеи гоняет!» — съязвил Гордюха. Подавая бинокль, добавил. «На, Захаркин, иди да покарауль свой важный груз, а мы с Авдеем Авдеевичем да чай пьем». Гордюха, имея зуб на начальство, не упускал случая надерзить кому бы то ни было, даже по пустяшному делу. «Ты мне не командуй!» — осадил Захаркин паромщика и, не найдя чего бы сказать построже, принялся отчитывать его. «Хоть какой-никакой авральчик навел бы на пароме! Черт рога пошибает, понимаешь! Высокое начальство едет, понимаешь, с иностранными представителями, за граница все ж таки, а ему хоть бы хны!» «А они что, рогатые, что ли? Загранишники-то!» — усмехнулся Гордюха. Выплеснув остатки чая за окошко будки, вполне серьезно спросил. «Ты, Захаркин, лучше вот что скажи. Нам с Авдеем Авдеевичем хоть малость какая перепадет от ихней помощи-то? А ты что, фронтовик, что ли?» — пристыдил Гордюху сельсоветчик. «И Авдей не военный ветеран. Глаз-то у него еще в мальстве, по пьяному баловству пастух кнутом выстебнул. Всем таким помощь давать никакой за границы не хватит». Пока в паромной будке судили-доредили о загранпомощи, шоферы и грузчики наблюдали за противоположным берегом, откуда и должна была прийти эта помощь. Вскоре наблюдатели обрадованно прокричали: «Едут! Едут!» Деду Авдею велено было сойти на берег. Грузчики вбежали на палубу, и Гордюха дал ход парому. Без бинокля было видно, как подъехали к переправе два грузовика и легковушка. Приезжих не ахти много. Один из них — военный. Рядом с ним кучковались трое парней, вооруженных карабинами. Ребята в разномастных штормовках и джинсах. Под куртками — десантные тельняшки. Похоже, недавние солдаты или досаафовцы. «Гляди-ка, с охраной!» — изумился Захаркин, толкая у бок рядом стоявшего предколхоза. «Такой, видать, порядок», — многозначительно рассудил тот. «За граница и та знает, что на наших глубинных дорожках и грабануть могут». Гордюха, пригнав паром к дощатому причалу, поразился проворности, с какой посбежали на берег и сам Захаркин, и предколхоза, и грузчики, ринулись, будто на радостную дележку невиданных дорог. Паромщик за гудком движка не слышал разговоров, но видел, как подобострастно расшаркался Захаркин перед приезжими, своими и чужими, словно вернулись былые времена, когда почтенно кланялись даже надоевшим уполномоченным. После приветственных церемоний и подписания нужных бумаг принялись за перевалку груза с автомашин на палубу парома. После картонных упаковок с трафаретными нашлепками из непонятных букв и знаков перегрузили тяжеленный зеленый ящик с откидными ручками. Вспомнилось Гордюхе, в такой таре обычно паковалось для транспортировки оружие и прочие военные причиндалы. Не успел паромщик дать полный ход своей посудине, иностранцы и сопровождающие их представители власти тут же покинули берег. С грузом оставались военкоматский капитан и трое вооруженных парней. Гордюха недовольно проворчал: и тут охранники, мать-перемать. Дед Авдей, дымя трубкой, стоял на каменном мыску, с которого когда-то молился на путь дорожку Веньки и ждал Гордюху. Левой рукой он придерживал трубку во рту, правой отмахивался то ли от дыма, выжимавшего слезу из глаз, то ли от печальных стариковских дум. С той же проворностью гуманитарная помощь была перегружена на колхозные автомашины, а когда очередь дошла до зеленого армейского ящика, капитан остепенил разгоряченных силачей. «Не трогать, это попутный груз. Нужна другая машина». Капитан напялил на рукав красно-черную повязку. То же самое приказал сделать и парням с карабинами. Потом из офицерской сумки достал бумагу и, обратившись к Захаркину, спросил: «В вашем селе проживает семья Голомысовых?» Захаркин, опешив, ответил не сразу, будто припоминая: «Да-да, есть такие. Проживает?» Сельсоветчик поискал глазами старика Авдея. «Вот он! Авдей Авдеевич Голомысов!» Не слушая, о чем говорят начальники, Авдей с поразительным любопытством пялился немощным взглядом на вооруженных парней, искал хоть для малого утешения сходство с Венькой и, не находя, еще жарче пыхтел трубкой. Капитан с нескрываемой жалостью поглядел на старика, но подойти к нему не решился. Казенный документ передал председателю сельсовета Захаркину и потом, наконец, объяснил суть своего приезда. «Я уполномочен райвоенкоматом доставить к месту жительства останки солдата Вениамина Михайловича Голомысова. Он погиб, выполняя присягу, данную на верность родине». Капитану, очевидно, полагалось говорить еще что-то, но он, сбившись с дыхания, осекся и, как бы виноватясь, взял под козырек. Первым отозвался на случившееся Гордюха. «Угробили парня, мать-перемать!» Он в сердцах шмякнул озимь форменкой и направился к старому Авдею. Теперь уже поняли все, что в зеленом ящике, в запаянном цинке, привезли сгибшего, не понять на какой войне, солдата. Обнажились головы, притухли взгляды людей, сникла суета. Пока начальство налаживалось, как бы поутешнее сообщить родителю о свершившейся беде, Гордюха безжалостно с матросской прямотой, однако не без дрожи в голосе, ошарашил старика. «Веньку привезли!» А те, завороженные собственной молитвой о внуке, не слушал, о чем говорят на берегу. Не понял он, что прокричал и Гордюха, но раз назвалось имя Веньки, в душу радость. Прозвучало то имя в самый лад стариковских дум. В минуты воспоминаний Авдею чудесным образом мерещилось, как однажды, таким же ранним утром, на том берегу явится солдат Венька. Перевезет его Гордюха на свой родной берег, и дед себе и всем на потеху первым делом заставит их мериться силами, кто кого. И, конечно же, Венька уложит паромщика на лопатки. Старик, смутно усмехнувшись на воображаемую победу внука, заморгал глазами, пошоркал бородой по рубахе и принялся выбивать трубку о закостенелый ноготь. — Оглох, что ли, старый кубарь? — сорванным голосом, крупно тараща глаза с непривычной слезой, Гордюха еще раз прокричал Авдею. — Веньку, говорю, привезли! Попутным грузом, мать-перемать! Ежась от безжалостных слов паромщика, сельсоветчик Захаркин и все остальные обступили старика и принялись утешать его. Но говорили так раздробно и неправдоподобно, что не сразу можно было постичь, какая и с кем случилась беда. Бестолково помаргивая пуще обычного, Авдей, вслушиваясь в чужие голоса, безмолвно шевелил губами и косился глазом на зеленый ящик, на вооруженных парней возле него. А когда, наконец, понял, выронил трубку из рук и повалился бы наземь, не окажись рядом, Гордюха.